Глава 29. Гусайда. Мохнатые и рослые собаки с торчащими красными кистями на головах, с колокольчиками и бубенцами на красных постромках, быстро мчали по снегу широкие нарты с высокой, как кресло, спинкой. Толстый манжурский полковник Гусайда, начальник города и крепости Айгуна, возвращался домой после поездки по Амулу, где он собирал дань, а заодно брал себе, что придется. За его повозкой тянулся целый нартовый обоз. Везли калужий хрящ, рога оленей, меха, отобранные у местных жителей, якобы в подарок Багдыхану, и девушек, взятых за неплатеж долгов отцами. Вровень с мчащимися нартами катилось красное утреннее солнце за прямыми косматыми тольниками. За снежной равниной, за желтыми островками и слабой полосой леса чуть поступали голубые низкие горы. Тольники поредели, солнце выкатилось на релку, возвышенность, и сразу набухло, стало красней, больше, словно надулось. Вот люди думают, что ежели человек толстый, то он счастливый, — раздумал полковник, лежа в нарте и пряча жирное лицо в воротник из выдр. Нет, это неправда. Никто не знает, как я страдаю. Гусайда был очень толст. Возможно, и чина своего он достиг из-за толщины, потому что высшим начальникам всегда приятно назначить в полковнике офицера потолще, и не будь он таким, генералы не обратили бы на него внимания. Но теперь в айгунском карауле Гусайда так разжирел, что ему трудно стало ходить, трудно дышать, он не мог надевать туфли без помощи слуг. Вчера Гусайда задумал приласкать Ороченку, поднялся и даже пытался подойти к ней, но не удержал равновесия, оступился и рухнул всей тяжестью на глиняную лежанку. Под лежанкой был дымоход. Глина треснула, и труба испортилась, печь потухла. Пришлось отступиться от Ороченки, и стало не до нее. Но все же это хорошо, что я сам съездил за данью, а не доверился офицерам. Такие стали обманщики. А все говорят, что для путешествий надо иметь сильное тело и быстрые ноги. Это тоже вранье. Я объездил много деревень, отобрал самые хорошие меха, так что принесенные с охоты. А то мои офицеры уверяли, что мехов хороших дикари больше не добывают, что все черные соболи ушли из здешних лесов. Я теперь сам все узнал. Правда, я по дороге все время лежал и ничего не видел, но не беда. Зато какую хорошенькую и гибкую дикарку я везу, злая, цветок дикой лилии, я свое взял. Я не купец, но каждый год отправляю целую сампунку на Сунгари. Я могу взять любую женщину и девушку. Гусайда поднял лежавшую рядом трость и наугад, потому что в тяжелых одеждах ему трудно было повернуться, ткнул вперед туда, где, по его расчетам, должен был сидеть урядник. Полковник удачно с первого же раза попал в его спину. Тот сидел всю дорогу, не шевелясь, зная, что если Гусайда промахнется, будут неприятности. Почувствовав палку, урядник зашевелился и откинул меховой полог, полузакрывавший вазок. — Ну-ка, раскури мне амбань-тамчи, — велел Гусайда. Амбань-тамчи — генеральский табак, то есть опиум. Урядник держал трубку поблизости. Он высек огонь, разжег что-то в железной жаровне, подбавил углей, раздул пламя, скатал и нагрел шарик опиума и сунул его в трубку. Потом пополз по краю нарты и вложил трубку в рот своего начальника. Гусайда с удовольствием затянулся. — Да, мы храбрый и великий народ. «Мы покорили китайцев и 200 лет владеем ими», — размышлял он пьянее. «Мы выше всех других народов и ничего не боимся, поэтому можем быть толстыми. Я никогда не видел, чтобы люди других народов накопили столько жира. Другие народы работают, а у нас есть слуги, рабы, мне можно еще толстеть. Другие народы ничтожны. Нигде нет таких толстых, крепких стен и такого множества солдат, как у нас. У нас много людей, и мы их не жалеем. Они наши рабы. Мне все завидуют. По брюху сразу видно умного человека. Пусть попробует глупец так разжиреть». Возок остановился. Раздались крики. Заскрипел снег под чьими-то быстрыми ногами. Сверкая глазами, подошел худой офицер с голой длинной шеей, в меховой шапке с косматым верхом. Это Щука. Его прозвали так за худобу и длинные, выдающиеся вперед зубы. Вид у него и в новой одежде всегда был такой растрепанный, словно он одет в рванье. «Неподалеку на протоке скрываются 5 русских. Они вышли из тайги и сидят и греются у костров. Встречный купец донес об этом. Он продал им муку». Полковник задрожал от гнева. В душе его забушевала буря. Он всегда возмущался, когда слышал что-нибудь про русских. Гусайда ненавидел их. Он более всего опасался, что русские могут сблизиться на Амуре с простым народом. Всевозможные меры велено было принимать Гусайде и не допускать знакомств русских с китайцами. Манжуры следили, чтобы китайцы не ездили на Амур. Лишь для богачей, дававших взятки, делались исключения. Сейчас Гусайда впал в ярость. Несмотря на толщину, он был очень вспыльчив. Ему хотелось самому схватиться с русскими, но он был словно в колодке из собственного жира. Полковник приказал не сворачивать с дороги, а ехать протокой прямо на русских и всех их схватить. Ему казалось, что солдаты и офицеры сейчас, так же, как и он, полны желания сразиться с русскими. Щука убежал. Нарты снова тронулись. Мимо, на маленьких возвышенностях, проносились рощи тонких тольников, похожие на китайские веера. Нежные видения природы. Как редко приходилось радоваться полковнику, глядя на леса и горы, на краски воды и неба. Когда едешь в нарты, видишь только высокие берега, и то уже кажется, что прекраснее нет ничего на свете, особенно если вот так на них растет лесок. На льду пылал костер, торчали стаймя воткнутые в сугроб лыжи, 5 собак, свернувшись клубками, лежали, глубоко зарывшись в снег. У огня сидело 5 русских, лица их почернели от морозов. День был жгучий, студеный. Падала обильная изморозь. Щука, урядники и солдаты с испуганными лицами подбежали к костру. Гусайда велела себя подвести поближе. Русские охотники не сразу разобрали, кто подъехал. Они только что выбрались на речной лед из лесов. В тайге во время обхода караула их постигло несчастье, пали олени. Последнего пришлось добить. Засушенную рыбу для собак Маркешка отдал ружье местным жителям. Казаки только что наловили рыбы в проруби, сварили уху и собирали жарить лепешки, как вдруг нагрянули манжурские солдаты. Завидя их, все поднялись. Только старик Карп остался сидеть у костра. У него болели ноги, и он не хотел бередить их. «Но паря попались», — печально проговорил Коняев. Михаил схватил винтовку. «Ребята, не ссорьтесь», — строго молвил Карп. Подъехал открытый возок, и казаки увидели в нем важного толстого манжура. Щука велел русским встать на колени и поклониться Гусайде. «А кто такой будет?» — спросил Хабаров. Щука объявил, что едет начальник Айгуна. Андрюшка Коняев снял шапку и заискивающе поклонился. Михайло, держа ружье, топтался в нерешительности, поглядывая то на отца, то на стражников. — Скажи, я казак, и мне нельзя ему кланяться! — тонким голосом воскликнул Хабаров. — Вы, мирные люди, ходили на охоту! — жалостливо и заискивающе заговорил Коняев. Хабаров молча приблизился к воску и стал приглядываться к толстому полковнику. Тот лежал на боку. Под голову и под бок ему положили подушки, чтобы он мог видеть русских. Маркешка подступил к нему еще ближе. Вдруг Щука, сверкнув глазами, что-то крикнул. Солдаты зашевелились и двинулись на русских. «Эй-эй-эй!» — забеспокоился Карп и поднялся во весь рост. Появление великана было неожиданностью для солдат. Они замешкались и отпрянули. «Мы худо никому не делаем», — сказал Карп по-тунгусски. И добавил, «не трогайте нас». Щука побледнел, как снег. Он понимал, на карту поставлена вся его карьера. На виду у полковника во что бы то ни стало следовало схватить русских. В этот миг Гусайда вдруг вскрикнул и завизжал, словно его чем-то придавили. «Хватайте их!» — в ужасе заорал Щука, знавший, что полковник визжит так, лишь впадая в крайний гнев. Урядник выхватил саблю, солдаты подняли пики. Но не успел урядник замахнуться, как Михаил Бердышов вышиб саблю прикладом своего ружья. Дядя Кузьма подставил ногу офицеру и дал ему такую затрещину своей костлявой рукой, что долговязый Щука, потеряв мохнатую шапку, чтобы не упасть, пробежал несколько шагов, припадая. Халат его распахнулся, он свалился на колени около упряжки и, желая как-нибудь удержаться, обнял собак. Михайло засвистел, заложив в рот пальцы обеих рук. Великан Карп выпалил из дробового ружья. Собаки рванули и с истошным воем пошли на утек. Тронулся и сбился в груду весь обоз. Постромки перепутались. Вожаки кусали своих собак и яростно лаяли, требуя друг у друга дороги. Девушки и ороченьки соскакивали с нарты и разбегались во все стороны. «Скорей! Скорей!» — показывала одна из них на пустую нарту. Она взвизгнула с досады, видя, что русские не преследуют грабителей. Подняла с нарты лук со стрелами и стала тянуть тетиву, целясь по удалявшимся разбойникам. «А где же Маркешка?» — воскликнул дядя Карп в сильном волнении. Маркешки не было. — Эй! — отчаянно закричал Михаил. Маленький Маркешка, сидя верхом на толстяке, удалялся в полковничьей нарте. Содрав с Гусайды шапку, он одной рукой крепко держал его за косу, а другой колотил изо всех сил по жирному лицу, вымещая на толстяке все обиды, которые пришлось претерпеть за это путешествие. Испуганная упряжка собак шла все быстрее. Гусайда пытался столкнуть Маркешку, но тот ухватился цепко. Толстяк в своих тяжелых одеждах бился всем телом. Время от времени ему удавалось вцепиться Маркешке в лицо, и тогда оба они в ярости начинали царапаться. Между тем собаки разнесли. Насмерть перепуганные солдаты, тяжело дыша, бежали за нартами, торопясь спасти своего полковника. Где-то далеко в морозной мгле слышались крики русских и редкие ружейные выстрелы.